Устин несколько минут сидел на скамейке против Егора и думал, что ключ, которым он намертво запирал Фрола Курганова, тут не подходит, не лезет в замочную скважину. — Понятно, — буркнул наконец Устин. — Это окончательно? — Окончательно. Или дай мне жить, дышать свободно, или иди жалуйся. — Ладно, — снова проговорил Устин и поднялся. — Мне в тюрьму не страшно, я свое почти отжил. А договоримся так. 4 брички сена многовато, а 2 пусть увезет Юргин под первый снегопад. Да еще вот что. В Пихтовой паде у нас 2, что ли, или 3 стажка стоят. Место там глухое, дальнее. Так вот, ты не вывози пока сено оттуда. Пусть стоит на всякий случай. Ну, будь здоров. И, не дав Егору опомниться, вышел. Потом все время думал, гадал, будет или не будет Егор вывозить сено на фермы из Пихтовой пади. Даст или не даст сено Илюшке. Стажки в Пихтовой паде так и остались стоять в зиму. Юргин сметал все-таки пару бричек колхозного сена на своем дворе. Глубокой осенью, когда уже навалило снега по колено, Большаков вздумал самолично проверить, все ли сено вывезено на фермы, не остался ли где забытым какой-нибудь стажок. Устин шепнул Егору: «Как хочешь, а чтоб не видел Захар тех стажков». И Большаков не увидел. Егор не рассказывал, как он обвел председателя. Да Устин и не допытывался. И вдруг позавчера Егор распорядился вывести на колхозный двор сено из Пихтовой пади. Правда, иначе он не мог, потому что Фрол Курганов наткнулся случайно на эти стажки. Случайно? А случайно ли? Да что же это происходит? Пестемей, объясни, пожалуйста. Ты все знаешь, сволочь верующая, все понимаешь. Я тебе покорялся, делал все, как ты хотела. Так вот объясни мне теперь, что происходит? Что происходит? Устин распахнул тулуп, открыл глаза, врутнул головой. Он и в самом деле хотел вслух спросить у Пестемеи, что же это происходит. Но не успел, потому что в эту секунду раздался голос жены. «Вставай, приехали!» И скажи, на сердце жалуюсь, хлюпает, мол, что-то в сердце, и колотье. Никакого колотья, никакой боли он в сердце не чувствовал. Но кошовка в самом деле стояла возле крыльца районной поликлиники. Глава 26. Вера Михайловна Смирнова без конца заставляла Устина поворачиваться к ней то спиной, то грудью. Голый по пояс, он неуклюже поворачивался, чуть не царапая бородой ее лицо. «Фу, какую бороду отрастили!» — сказала она, когда он все-таки царапнул ее по щеке. «Что вам борода?» — угрюмо сказал Устин. «Она у меня не болит, пущай растет на здоровье». Да уж очень страшная она у вас. Ну-ка еще раз спиной ко мне. Наконец она отложила стетоскоп. Сердце ваше мне не нравится больше, чем борода. Раньше жаловались? На что? На сердце. Вроде здоровый был. Погодите-ка. Вы говорите, из колхоза «Рассвет»? Тут ваш участковый врач. Одну минутку. Вера Михайловна вышла. Вернулась она с молоденькой девушкой, в которой Морозов узнал Елену Степановну Краснову. Девушка воскликнула: «Устин Акимыч, да что же это вы? Не может быть!» «Чего там?» — кисло проговорил Устин. «Вчера вот редактора Смирнова вам привез, а сегодня сам». «Смирнова? подняла уже наполовину седую голову Вера Михайловна,